Глава вторая. Почему необходимо правило в 10 раз больше? Сейчас мы с вами поговорим о том, почему же необходимо мыслить и действовать на уровне в 10 раз больше. Но сперва позвольте мне немного поделиться своим личным опытом. В каждом из моих проектов я всегда недооценивал количество времени, энергии, денег и усилий, необходимых для достижения успеха в этом начинании. Каждый раз, когда я стремился получить какого-то клиента или пробовал себя в новом секторе бизнеса, всегда требовалось в 10 раз больше электронных и обычных писем, звонков и контактов с клиентами, чем я предполагал вначале. Даже на то, чтобы добиться свиданий, а затем руки моей жены, потребовалось в 10 раз больше усилий и энергии, чем я думал. Но, поверьте, оно того стоило. Я вас уверяю, что какими бы превосходными ни были ваш товар, ваша услуга или ваше предложение, возникнет нечто, чего вы не ожидали или что не запланировали верно. Колебания экономики и рынка, юридические дела, конкуренция, нежелание людей что-то менять или переходить на что-то новое, слишком новый товар, банки, которые выходят из строя, изменения в технологии, неполадки в людских отношениях, выборы, война, забастовки. Вот вам лишь несколько возможных неожиданных ситуаций. Я пишу это не ради того, чтобы испугать вас, а как раз наоборот, чтобы показать вам, где и в чем наилучшие возможности. Мысли и действия в стиле «в 10 раз больше» жизненно важны. Это единственное, что поможет вам выдержать то, что я описал. Одних только денег недостаточно. Да, они могут помочь, но сами по себе не приведут вас к цели. Если вы вступаете в битву, и при этом у вас не хватает нужных войск, провианта, оснащения и боеприпасов, настойчивости и выносливости, то вы вернетесь домой, проиграв. Вот и все. Недостаточно завоевать какую-то территорию. Нужно еще уметь сохранить и отстоять ее. Я начал свое первое дело в 29 лет. Большинство людей не готовы начать свой собственный бизнес, потому что не хотят, чтобы истощилась зарплата. А это неизбежно. Я же к этому подготовился. Так мне казалось, по крайней мере. И предположил, что мне понадобится 3 месяца, чтобы снова дойти до того уровня дохода, который у меня был на предыдущей работе. Что ж, мне потребовалось почти 3 года, чтобы мой бизнес начал обеспечивать меня на том же уровне, что и прошлая работа. Это в 12 раз дольше, чем я ожидал. Я едва ли не бросил все после 3 месяцев. Нет, не из-за денег, а из-за того, что я испытал такое сильное сопротивление и разочарование. У меня был весьма конкретный список причин, почему моя компания не сможет стать успешной. Я составил его, чтобы уговорить себя, что не стоит продолжать. Я был не просто разочарован, я был в полном смятении и на грани безнадежности и поражения. Я просто пошел к другу и сказал: «Все, я не могу так больше, я кончаю с этим». Я придумывал всевозможные причины, почему дело не шло. У клиентов не было денег, экономика отстойная, неподходящий момент, я слишком молод, до моих клиентов не доходит, люди не хотят меняться. Я придурок, они придурки. И так до бесконечности. Я долго размышлял, почему все шло не так, как надо. И, наконец, понял, что, очень возможно, я совершенно не там ищу совершенно не тот ответ. Мне и в голову даже не приходило, что я в самом начале просто неверно оценил, сколько усилий потребуется для того, чтобы вывести что-то новое на рынок. Да, у меня была новая идея, я рассказывал о ней, но никто ее изначально не просил. Мои средства были ограничены. И я не мог себе позволить нанимать сотрудников и давать рекламу, к сожалению, потому что никто не знал ни меня, ни мою компанию. Я не знал, что именно нужно делать. У меня не было нужных навыков. И я просто обзванивал новых клиентов. Холодные звонки. Я понял, что если что-то и получится, то нужно больше усилий, а не оправданий. Как только я прекратил рассматривать всевозможные неверные причины, я принял твердое решение добиться успеха тем, что десятикратно умножил свои усилия. Как только я полностью посвятил себя делу, все стало меняться мгновенно. Я снова вышел на рынок с верной оценкой усилий, и появились результаты. Я начал делать по 20-30 звонков в день вместо 2 или 3. Как только я укрепил свою приверженность делу, поднял ее на новую высоту и подогнал свои действия к верному уровню мышления, рынок начал реагировать. Да, все равно было непросто. И иногда я расстраивался. Но когда я десятикратно увеличил свои усилия, я стал получать в 4 раза больше результатов. Если вы недооцените необходимое количество времени, энергии и усилий, которые нужны, чтобы достичь чего-то, то вы сдадитесь внутри себя. И это проявится в голосе, осанке, выражении лица, в том, как вы держитесь, и в вашей презентации. И в таком случае вы не выработаете в себе достаточно настойчивости, чтобы выполнить свою миссию. С другой стороны, если вы верно оцените необходимое количество усилий, то у вас будет верный подход, верная точка зрения. Рынок почувствует, что вы сильны, что с вами стоит считаться, что вы никуда не денетесь, и откликнется на это. На протяжении последних 20 лет я консультировал 1000 людей и компаний. И я ни разу не видел, чтобы хоть кто-то верно оценивал усилия и думал достаточно масштабно. Всегда требовалось больше, чем люди считали нужным, о чем бы ни шла речь. Построить дом, собрать на что-то средства, выиграть судебное дело, получить работу, продать новый товар, освоиться на новом рабочем месте, получить повышение, поставить фильм или найти себе того самого мужа или ту самую жену. Пока что я еще не встречал никого, кто сказал бы, что какое-либо из этих достижений было простым. Те, кто стоят в стороне, могут считать, что несложно достичь такой цели. Но те, кто сами ее достигли и знают, что для этого потребовалось, никогда так не скажут. Если вы неверно оцениваете необходимые для какой-то цели усилия, то вы разочаровываетесь, теряете надежду, что выражается и в вашей внешности, и в вашем поведении. В результате вы находите неверный источник проблемы и раньше или позже предполагаете, что цель недостижима, и поднимаете белый флаг. Первая реакция большинства людей, это касается и руководителей, это снизить планку, а не увеличить усилия. На протяжении многих лет я видел, как руководители отделов продаж разных компаний именно так и поступали со своими командами. Они ставят определенную квоту или соглашаются на какую-то задачу в данном квартале, а затем проходит половина квартала, и они понимают, что не способны этого достичь. И тогда они проводят собрание и снижают планку цели на что-то более достижимое, чтобы сохранить в команде мотивацию и дать ее членам возможность выиграть. Это серьезная ошибка. И вы не должны даже рассматривать такой вариант. Такой подход дает компании и сотрудникам неверное представление, что задачи не важны и что выиграть можно, только если придвинуть к себе финишную прямую. Отличный руководитель будет побуждать сотрудника делать больше и рискнуть неудачей, а не снижать задачу. Представление о том, что нужно снижать задачи, чтобы люди почувствовали себя лучше, приведет к тому, что упадут боевой дух, надежды и ожидания, притупятся навыки, и все начнут придумывать причины, а лучше назвать их оправданиями, почему команда не может достичь своих целей. Никогда не снижайте целей. Просто действуйте больше и масштабней. Когда вы начинаете пересматривать свои цели, придумывать оправдания, отказываться от ответственности и спускать себе что-то с рук, то вы отказываетесь от своих мечтаний. Подобные действия должны указать вам на то, что вы идете не по той дороге, и что пора принять иную точку зрения и пересмотреть свою изначальную оценку того, сколько усилий необходимо для достижения цели. Правило «в 10 раз больше» принимает за данность, что сама задача никогда не бывает неверной. Можно достичь любой цели, если атаковать ее верными действиями в нужном количестве и быть настойчивым. Пускай даже я хочу посетить другую планету. Следуя данному правилу, я должен предположить, что верные действия в нужном количестве на протяжении достаточного времени, каким бы оно ни было, приведут меня к цели. Когда люди в своей неверной оценке занижают нужное количество действий, то они обязательно начнут оправдываться и стараться как-то логично объяснить ситуацию. Похоже, что у всего человечества есть некий встроенный калькулятор, который включается автоматически. Единственная цель этого устройства — оправдывать неудачу. Ошибка вот в чем. Похоже, что люди чаще всего используют всяческие объяснения и всегда первым делом думают о каких-то иных причинах, только не о количестве и не об уровне действий. По всей видимости, этот калькулятор подчиняется скорее эмоциям, чем логике. Он выдает суждения о проекте, клиентах, экономике и недостатках самого человека. Все это как способ оправдания, почему что-то не получается. Скорее всего, так получилось, потому что через средства массовой информации, систему образования и наше воспитание в наш калькулятор внесли ложную информацию в виде таких оправданий, как «да просто рынок к этому не готов», «экономика страдает», «этот товар не нужен людям», «я не создан для такого занятия», «мы поставили нереальные задачи» и так до бесконечности. Но чаще всего дело в том, что вы просто неверно оценили необходимое количество усилий. Вне зависимости от того, насколько благоприятно время, вне зависимости от экономики, товара, от размера вашей компании или масштабности проекта, верные действия на верном уровне, если выполнять их на протяжении достаточного времени, приведут вас к успеху. Уже 30 лет я создаю и организовываю новые компании и вывожу на рынок новые товары и идеи. И могу точно сказать вам на основе своего опыта, что всегда будет нечто, что вы не предусмотрели, вне зависимости от того, насколько подробно вы составили свой деловой план. Пусть даже ваш товар не имеет никакой себестоимости, пусть он в 100 раз качественнее товара самых сильных конкурентов, все равно вам придется действовать в стиле «в 10 раз больше» для того, чтобы прорваться через рыночный шум и гам и дать людям знать о вашем товаре. Примите за данность, что каждый ваш проект потребует больше времени, денег, энергии, усилий и людей, чем вы вообще можете себе представить. Умножьте все свои подсчеты на 10, и, скорее всего, вы в безопасности. А если вдруг не потребуется в 10 раз больше, чем вы считали нужным, что ж, прекрасно. Приятный сюрприз лучше огромного разочарования. Если вы хотите, чтобы ваш товар или услуга, ваша идея поскорее вышли на рынок, то нужно обязательно предпринимать 10-кратные действия во всем, для того, чтобы товар стал более широко известен, был доступен большему количеству людей, и все это за более короткий срок. Например, если вы планировали, что потребуется один сотрудник, чтобы представить вашу идею рынку, то решите, что нужно 10. И тогда, быть может, вам удастся сократить время до получения результата. Но не забывайте, что на 10 человек уйдет в 10 раз больше денег, и кто-то должен управлять этими 10 людьми. Если устанавливать критерии и стандарты на 10-кратном уровне, Это поможет вам учесть непредвиденные переменные, которые могут нагрянуть на любой стадии проекта. Трудности с сотрудниками, перепады в экономике, национальные или всемирные события, конкуренция, болезнь и так далее. А если к этому добавить еще сопротивление рынка, людское нежелание меняться, обновление в технологии, то вот вам целая груда дополнительных возможных факторов. По какой-то причине, когда кто-то придумывает идею и хочет вывести что-то на рынок, этот человек овеян чувством оптимизма, которое часто приводит к тому, что он очень серьезно недооценивает, что нужно, чтобы довести свой проект до конца. Очевидно, что важно быть вдохновленным любым делом, за что бы вы ни брались. Но нельзя забывать один важный факт. Ваших потенциальных клиентов ваш проект воодушевляет меньше, потому что они о нем пока вообще еще не знают. Скорее всего, ваша потенциальная публика только начинает вникать в эту идею и задумываться над ней. Возможно и то, что рынок откликнется апатией. Вообще не будет никакого отклика. Не подумайте, что я советую вам пессимистично настраиваться. Нет, просто готовьтесь. Бросьте на ваш проект все силы в стиле в 10 раз больше. Будто от проекта зависит ваша жизнь. Предпринимайте каждое действие так, будто вас снимают на кинокамеру. Притворитесь, что вас сейчас записывают как будущий пример для ваших детей и внуков, что они будут учиться успеху, глядя на вас. Набросьтесь на все в жизни с безумством спортсмена-чемпиона, у которого сейчас последний шанс войти в историю. И никогда не забывайте во всем проявлять настойчивость и доходить до финиша. Этим превосходным качеством как раз и отличаются все победители. Они полностью доводят каждое действие до конца. Не оправдывайтесь. Примите непоколебимую точку зрения не отступать и не сдаваться. И подходите к любой ситуации с настроем «я выиграю во что бы то ни стало». Возможно, вам это кажется слишком настырным, воинственным. Простите? Но именно такая точка зрения нужна сегодня для победы. Я знаю, что вы, наверное, уже слышали это, но успех не случается просто так. Успех — это результат постоянных, не ослабевающих и правильных действий на протяжении какого-то времени. И добьются успеха лишь те, кто верно мыслит и действует соответственно. Да, конечно. Удача и везение играют какую-то роль. Но все, кому везет, скажут вам, что их везение прямо пропорционально их действиям. Чем больше вы действуете, тем больше вероятности, что вам повезет. Вопросы. Какова первая реакция большинства людей, в том числе и руководителей, когда они не выполняют своих задач? Когда вы ловите себя на том, что придумываете оправдание, почему вы не добиваетесь своих целей, о чем это вам говорит?